Большевики были близко от польской границы, и многие этой близости боялись, так как воспоминания о кровопролитной недавней войне с ними были еще очень свежи. Все же Речь Посполита была независимым государством, и мы о советах часто не думали. Так как мой отец не хотел быть русским беженцем, а я и папа оба родились в Вильно, то мы взяли польские паспорта. Они нам очень помогли в жизни. Мы с папой ходили также в русскую церковь на Зверинце, хоть папа, будучи шведских кровей, принадлежал лютеранству. Я часто ходила самостоятельно гулять на Трехкрестовую гору, как в Иерусалиме, одну из достопримечательностей славного и живописного Вильно, неподалеку от горы Гедеминос, где красуется на вершине часть замка князя, древняя башня Гедеминос в три этажа. Причем последний, третий этаж был отстроен сравнительно недавно, при поляках, в начале 1930-х годов. До того это была двухэтажная руина с деревянной беседкой на вершине для обозрения живописных виленских окрестностей. В Вильно летом 1934 года папа купил для меня каяк, маленькую лодочку типа байдарки. На месте нового теперешнего моста через Вилью, ныне река Нерис, была пристань, и многие там держали лодки. Я ездила на каяке в Верки, роскошный и элегантный дворец графов Бобринских, туда и обратно. Там на пляже я купалась и загорала, и у меня даже такие фотографии сохранились в Париже. Там я читала много польских книг, вроде романов «Радзивичувны», кажется, эта писательница тоже была русской, «Ивонка» и «Чахары». На улице Зигмунтовской, на берегу Вилии, папа снимал хорошую квартиру в доме графа Тышкевича, который сохранился на набережной, там теперь больница Красного Креста. Сам граф Тышкевич, богатый и влиятельный, семье которого принадлежали многочисленные дворцы, в Литве и Польше жил в большом угловом дворце по соседству. Фасад выходившего на набережную импозантного двухэтажного дома, в котором мы поселились, украшали два красивых чугунных балкона и флорентийские окна, отделанные лепниной. На левом балконе я часто стояла, глядела на облака и мечтала попасть в Париж к Егоровой, у которой я буду учиться балету. Мы в семье думали, что после учебы в Париже я смогу открыть в Вильно собственную балетную студию, вроде той, что я видела в Варшаве у Петракевич, и даже нашли место. Большой светлый зал, нечто вроде зимнего сада, в правом крыле нашего дома. Этот зал выходил террасой, окруженной балюстрадой, в заросший сад, где я любила проводить время. И зал, и терраска, и сад с оградой целы в Вильно. И сегодня я хожу на них смотреть всякий раз, когда бываю вновь в любимом мной родном городе. Странная судьба у этого застекленного зимнего сада. Он пустовал при мне в 1933 году, пустует и теперь. Видимо, никому не нужен. Наша квартира была очень большой, в целый этаж, но обставлена скромно. На входной двери висел электрический звонок и табличка с папиным именем. После прихожей две комнаты были отведены под папин кабинет и бюро «Косулич Лайн». В бюро стояла высокая пишущая машинка, телефоны, счеты. Гостиная наша была просторной, почти пустой. В этой большой зале стоял взятый на прокат черный рояль, так как мама любила музицировать, да еще буфет, диван, хороший стол и стулья стиля ар-деко, модного тогда. У меня была деревянная кровать, и я со своей младшей сестрой Ниной спала с родителями в одной спальне. В спальне находился большой комод, а на нем тазик и кувшин для умывания, как полагалось в то время. Еще в спальне стояло зеркало-трюмо и удобное кресло, где мама часто читала. Стены были украшены фотографиями. У нас был также граммофон с пластинками и очень маленькое радио, один из первых в то время радиоаппаратов. Тогда люди даже ходили друг к другу в гости, чтобы послушать радио. Это было большой редкостью. И вот у нас был такой радиоприемник, маленькая деревянная коробочка с проводом и иголочкой, к которой надо было искать контакт с варшавской радиостанцией и слушать музыку. В квартире были замечательные паркеты и большие изразцовые печки бледно-зеленого цвета. Топились печи очень жарко. Это делала прислуга Марыся. Квартира наша освещалась электричеством. У нас была ванная комната с оцинкованной ванной, с прямыми высокими стенками и с одним бортом выше другого. Горячей воды не было, но ее грели дровами в большом баке. В ванной стоял старинный унитаз с высоким чугунным бачком. Чтобы стирать белье, приходила прачка-литовка, по-польски плохо говорившая, и у нас дома стирала его в деревянной ванной.